Обковав обрубок со всех сторон, кузнец кинул его в кадушку с водой. Вода зашипела, выбросила комок пара. Положив на верстак клещи, кузнец повернулся к ней, вытирая грязной тряпкой руки. «Ну что ж, Катерина, все я накую тебе. Баранежки всякие там, плуги починю. А там и иконные грабли налажу, и все такое прочее. Все будет в аккурате». «Правда?» — по-детски спросила Катя. Она как вошла, так и стояла возле косяка, не зная даже, о чем и говорить-то с кузнецом. Не очень-то и представляла, зачем пришла к кузнецу. «Об кузне, словом, ты не беспокойся, это я тебе говорю». «Спасибо, Петр Иван!» — с чувством воскликнула Катя. «Да что спасибо, сеется ж вот-вот». А больше они не сказали друг другу ни слова. Катя, не думая в эту секунду о том, что произошло тут зимой меж ней и Пелюгиным, просто случайно бросила взгляд на лежанку. И Макеев невольно как-то посмотрел туда же. Уловив этот его взгляд, Катя вспыхнула вся огнем, опустила голову и стояла как истукан, не в силах двинуться с места. И кузнец тоже смешался, кашлянул. Припадая на короткую ногу, он повернулся к горну, вытащил клещами красноватый с одного конца железный обрубок, сунул его обратно, взялся за качалку мехов, принялся дергать ее за веревочную петлю. Катя все стояла и стояла на прежнем месте, опустив голову. Макеев, не глядя на нее, сердито дергал и дергал качалку, длинный березовый шест. Наконец она с хрустом повела головой вбок к дверям, мучительно застонав, качнулась туда всем телом и выбежала из кузницы. Позже, когда от Пелюгина родилась у нее Фроська, и еще потом, много лет спустя, Катя часто пыталась восстановить в памяти первый месяц ее председательствования, но припомнить все подробности никогда не могла. В памяти ярко осталось только это раннее апрельское утро, когда ночной сумрак едва начал рассасываться, скрип подмерзшего за ночь снега под ногами, когда она, вылетев из кузницы, побежала в темноте куда-то. А потом сразу светлый и теплый майский день, позеленевшие сопки, по склонам которых рассыпалось колхозное стадо, резко пахнущая свежеразвороченной землей пашня, где она замеряла глубину заделки семян, и чудовищные в своей жестокости, негромкие слова Дорофеева: «Тебе надо найти в себе мужество, Екатерина Даниловна. На фронте погиб твой отец, и Степан Тихомилов погиб». А между этим темно-синим апрельским утром и солнечным майским днем существовал провал. В памяти маячили какие-то неясные картины. Вот вроде она, Катя, растерянно стоит в семенном амбаре, где лишь по углам насыпаны небольшие горки пшеницы. А Легостаева Евдокия, кладовщица Легостаиха, как ее все называли, угрюмо роняет слова: «А каждый год мы без семян, все на фронт сдаем. Каждый год с району семян-то дают. Ты ступай просить в район». Вот она сидит в голком кабинете Дорофеева, и секретарь райкома, кутаясь в истертую шинель, говорит: «На фронт. Спросить бы вот сейчас Пелюгина, почему семян нету. Что ж, что-то будем придумывать. И вообще, по мере сил, поможем тебе сев провести. В МТС я говорил с директором, чтобы он особое внимание к тебе, как к молодому и неопытному председателю. Да и самой тебе не лишне в МТС-то съездить». Вот она на дворе районной конторы за год зерно лично перевешивает мешки с семенной пшеницей, вместе с кладовщицей Легостаихой да с дедом Андроном таскает их на подводы. Всплывали иногда в памяти и другие какие-то сцены. Не один раз, кажется, по мере того, как вытаивали сопки и солнечное тепло съедало снег на пашнях, собирала она в недавно побеленной конторе бобенок, распределяли сообща, кому скот пасти,